Дежурный. Наследник. Продолжение. Итак, именно так обстояли у нас дела с Левой накануне ноябрьских праздников 1960 года. Прожив для себя достаточно длинную жизнь, Лева был человеком мнительным. То есть он преждевременно взволновывался предстоящим и встречал его почти равнодушно, когда оно наступало. Так он жил по соседству с бедой, всегда переживая ее рядом с непосредственной болью. Он так и знал, когда что-нибудь с ним наконец случалось, а потому бывало еще обиднее, что судьба тупо не меняла своего русла, легко смывая преграду его предвидений и предчувствий. И эту осень Лева переживала особенно остро. Слишком мерно струилась та самая божественная нить, слишком долго ничего не происходило, чтобы все это ничего не скопилось и не означило хоть что-нибудь. Лева ощущал над собой некое неявное сгущение, какой-то замысел сил. Неизвестно, откуда и что ему грозило, но оно подкрадывалось к нему неопределенное и неоправданное, оттого все страхи Левины казались ему самому неумными и неуместными. Делиться, без боязни быть непонятым, было не с кем, до тех пор, пока не оправдались бы. Все смыкалось вокруг Левы. Ждать удара было по-прежнему неоткуда, и он объяснил себе свои предчувствия так, что слишком давно ничего не писал своего, уже без малого год, даже больше года. Проходила осень, на которую он еще весною с такой надеждой все отложил. Золотая осень, которую он, по примеру Александра Сергеевича, предпочитал для вдохновения. Вот и октябрь прошел. Ничего. И если он не сядет, наконец, то и будет совсем плохо, так объяснил Лева тягость своих предчувствий. Если он не сегодня-завтра не одолеет себя, то и впрямь, то и что-нибудь внешнее случится, заключал Лева, изучив свою судьбу. И случилось. Было это скорее насмешкой, чем ударом этой судьбы. На каждые праздники кого-нибудь из наиболее невезучих сотрудников оставляли дежурить в институте. В этот раз такая честь выпала Леве. Выбор пал на него по многим причинам, самой веской из которых, хотя и не названной, была та, что Леве на этот раз необычайно трудно было отказаться. Как молодой, неженатый, разведенный, не несущий никаких особенных общественных нагрузок, хотя и беспартийный, сотрудник, у которого, кстати, вскоре после праздников назначена была защита, отказаться он не мог. «Вы, конечно, можете на часок-другой отлучиться днем», – ласково, по-отцовски говорил заместитель директора по административно-хозяйственной части, он же секретарь парткома, говорил, идя навстречу. «Часок-другой, поесть там, то другое», предварительно договорившись с вахтером. «Ночью ни-ни». Все та же Левина репутация не давала ему возможности возразить. Его отказ мог бы быть истолкован антиобщественно, что и подчеркнул взглядом, одним лишь взглядом замдиректора. Взгляд у него был особый, приходилось думать, вставной ли у него глаз, но присмотревшись, оказывалось, что не вставной. Отказаться Леве было невыгодно. «Ну что ж», — думал Лева, — «он убедил себя, что так даже к лучшему, что ему, впрочем, оставалось, что с Фаиной он так и так снова в разводе, и потому никаких планов веселья на праздники у него не было», что наконец-то он сможет сесть за дело, а где же еще в праздничной суете ему удастся поработать, как не здесь. Решительно, иметь возможность проработать 3 дня в полном уединении есть Божье благословение. Тем не менее, первый же свой предпраздничный еще вечер в институте Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Ему показалось, что это его праздничное невезение вовсе еще не отвело от него руки судьбы. Сесть за работу ему не удалось. Он отворил свою диссертацию. Некоторые вопросы. Брезгливо полистал стоя. Поза его была небрежной и пластичной, демонстративной и отдельно от этой пухлой рукописи. Будто кто-то мог его видеть. Он все еще оборонялся с абстрактной ловкостью. Полистал, скривился. Набежал полный рот слюны. Приступ тошноты. Сглотнул и захлопнул театрально. Оглянулся. Но никто не мог его видеть. Он слонялся по коридорам, заходил в пустые комнаты, рылся в чужих столах и ничего не находил там любопытного. Одну чепуху и дрянь. Погода за окном была как грязная и мокрая вата. В заведении было холодно, хотя и топили. «Топят, музей», — сыро подумал он. В течение рабочего дня Леве никогда не бывало так холодно. Он впервые так остро ощутил неприязнь к своей академической цитадели. Он звонил Фаине, ее все не было дома. Когда же он наконец услышал ее бодрый и веселый голос, его тренированное воображение мигом нарисовало определенные картины, столь привычные, что почти необходимые ему в своей расстравляющей яркости. «Но нет», — сказала она, — «он все это придумал, как всегда, просто такое у нее сегодня настроение, просто предпраздничное». «А как его дела?» И она, казалось, ничего не помнила, ни их последнего разговора, ни оскорблений, ни разрыва. Она ему звонила, его не было дома. Вот как, даже звонила. От ласкового ее тона, от неожиданной снисходительности Лева растерялся, растаял и охотно стал жаловаться на судьбу, заперевшую ее в стенах института, по-видимому, ожидает Фаины сочувствия. Но она вдруг рассердилась. Вот всегда с ним так, а она-то хотела провести праздники вместе. Повесила трубку. Лева привычно раздергался, начал судорожно звонить, путая цифры, но все было занято. Вдруг, не успел он положить трубку, телефон зазвонил сам. Лева, затрепетав, выхватил трубку, как пистолет. «Я тебе все звоню, звоню, все занято и занято», бодрым и веселым, как бы не позволяющим себе никогда унывать голосом, говорила мама. «Левушка, мы все тебе очень сочувствуем, но ты не унывай». «Левушка». Лева вздрогнул. «Что? Откуда это? Не унывай, не унывай». «Вот и отец тоже», быстро говорила мама. Она полагала себе задачей улучшить отношения между отцом и сыном. В Леве приподнялось и упало, как в лифте, он безнадежно сел на стул, оплыл. «Да, да», — говорил он, отставляя трубку от уха. «Ел ли он, а то она сейчас прямо к нему приедет и привезет, ты не поверишь, грибы? Коржики она как раз только испекла, совсем свежие. Коржики — это почему-то задело Леву, и все в нем зазудело и заныло. От любви, жалости, стыда и нетерпения Лева, зашипев, подпрыгнул и перевернулся, как гриб на маминой сковороде. Может, Фаина ему звонит как раз сейчас? Нет, нет, ничего не нужно, грубо и сухо прервал Лева. Тут же решительно набрал номер Фаины. Хватит, он хотел ей окончательно сказать, чтобы она его не разыгрывала, что он все знает, что он не мальчишка уже, чтобы вертеть им как... и так далее. Но было занято. Тогда он захотел ей объяснить, что это не его вина, что он застрял в институте, что, хочешь, он плюнет сейчас на все и на институт, и на диссертацию, и придет. Но было занято. Тогда он захотел сказать ей, просто не объясняя, что по-прежнему любит ее, пусть на него не сердится, и они тогда придумают, как быть, потому что всегда что-нибудь можно придумать, если любить и не мучить друг друга. И тут вдруг соединили. Лева сказал ей, с кем это она, интересно, болтала полтора часа. Фаина сказала... У них состоялся совершенно беспредметный разговор, и оба уверенно швырнули на рычаг трубки. Больше никто к телефону не подходил, сколько Лева не звонил. Потом он без конца стал попадать в аптеку. Но эти телефонные страсти помогли ему скоротать вечер, он улегся на директорском диване. Уснуть же не мог. Он вдруг вскочил, решительный бессонно, зажег свет и осветил свое вытянувшееся и повледневшее с разверстыми блестящими глазами лицо. Он подошел к столу, резко отодвинул диссертацию, чуть не сбросив ее со стола. Достал из портфеля зашарпанную тонкую папку. Давно он все носил ее с собой, давненько не раскрывал. Там была и статья «Три пророка», тот самый экземпляр с ушами. Ее он отодвинул туда же, к диссертации. Он относился к ней теперь как к пророку Лермонтова. Дальше была другая, наполовину перепечатанная, наполовину в рыхлых, будто отсыревших заметках от руки. И эту придвинул к себе. Перелистнул, перелистнул, приостановился, стал читать. Радостно зачмокал, закивал головой. Да, да, подумать только. И мы заглянем ему через плечо. Это была середина контраста, работа Лёва о «Медном всаднике». Начал он ее тогда же, сгоряча, после трех пророков, но уже в середине стал всем показывать. И с чем-то таким столкнулся, с неким недоумением. Работа получилась, уже можно было судить даже более уверенная, ясная и крепкая, более и профессиональная. Лева стремительно обучался, и вдруг она оказалась как бы не новостью. Хотя Лева также повествовал, также непосредственно. «Не» вместе отдельно излагал новые и не новые, но свои, самостоятельно его озарившие мысли. Читавшие похваливали, но без энтузиазма, словно они где-то это уже могли читать, словно эта статья как бы уже была раньше, не новость. Не новостью стало то, что Лева, в принципе, способен написать что-то с началом и концом от себя. Ну, можешь, ну, показал, ну, сколько можно, хватит, отметился и будя. Что-то из этого было в соскальзывающих по щеке взглядах. И Лева остыл, расплескался, охладел. Его нагнал новый, уже грандиозный суперзамысел. Лева стал азартно что-то набрасывать и осекся. Сейчас он читал середину контраста и ерзал от нетерпеливого удовольствия. «Как это все верно, верно!» – озирался по сторонам. «Как это он, такой еще молодой, ничего не понимавший, не знавший, все знал!» Он прочитал сейчас о государстве, личности и стихии и охнул. Господи, неужели это он, Лёва, написал? Вскочил, пробежался по комнате, нетерпение его нарастало, взвивалось к потолку, глаза не видели, туманились, потирал руки. Так, так, так. А как это он здорово написал? О середине контраста, о мертвой зоне, о немоте, которая есть эпицентр смерчи тайфуна, где спокойно, откуда видит неуязвимый гений. Про главное, гениальное, немое, опущенное, центральное, про ось поэмы. Здорово. Лёва бросился к столу. Нет, и это уже пройдено. Он выхватил оставшиеся в папке листы. Вот он, свод, купол. Сейчас, сейчас, поймаю. Это же мое дело. Вот и напишу здесь, всем назло. Более мелко трепыхнулось в нем и отстало. Он погрузился в листы. Образ деда, приникшего к кружке, подскочил и отскочил напрочь. Вот оно, ради чего стоит. Это и был его суперзамысел. Я Пушкина, ни больше, ни меньше. Собственно, это, естественно, для него такой замысел. Отойдя на несколько лет, он теперь отчетливо увидел, что и три пророка по сути о том же, и тем более в середине контраста, там уже вообще только об этом. Уже тогда намечалась такая органическая линия, уже тогда. Эта невольная цельность еще вдохновила Леву. Он взял перо. Сейчас, именно сейчас, купол. Он придвигал и отодвигал листки и выравнивал их края. Он читал эти вдохновенные, обрывочные для памяти записи и не понимал, что имел тогда в виду. Это его теребило и мучило. Он не мог отдаться тому, что им владело сейчас. Ему непременно необходимо было вспомнить, что он имел в виду тогда. И не мог. Он отодвинул заметки и взялся за стопку планов работы. Их было уже много. Первый, другой, третий. Это были следы его возвращений. Планы становились все отчетливее, и под конец он нашел даже просто копию. Патологически ровный, тщательный и мертвый почерк. Ужас подкрался к нему не до конца. Лёва решительно встал и отвернулся от того, что в темном углу от этой годуновской кашицы во рту. «Заново, заново!» — немо вскричал он, как Шаляпин. «Чур, чур, дитя, новый план!» И, не заглядывая, не оглядываясь, начинать все снова, сейчас. Только так. Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт. Все еще возбужденный, испуг прошел. Выскочил он искать бумагу. Дернул соседнюю дверь. А, ключи у вахтера. Он спустился тогда с бессонным своим лицом к вахтерше, и они разговорились. Лёва вежливо выслушал ее рассказ о дочери, пьющем зяте, и ему показалось, что он этот рассказ где-то уже слышал или, может, читал. Ему стало скучно и хотелось поговорить о себе. Что он и сделал, постепенно увлекаясь и впадая в ненужную откровенность. Вахтерша слушала со здоровым любопытством и туповатым оживлением на лице. Лёва рассказывал о своей любви с большим чувством. Он уже ощущал тот ужасный осадок, который сопутствует излишней болтливости. И чем больше он его ощущал, тем стремительнее говорил. Вахтерша уже могла не поддерживать беседу, лишь слушала с очевидным сладострастием. И Лёва вдруг сморщился и осекся. Тогда вахтерша, совершенно точно почувствовав свою власть над Лёвой, попросил отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей справиться с пьющим зятем. Все равно они вдвоем тут ни к чему, и он прекрасно справится сам. Лева тут же поспешно согласился, сказав спасибо вместо «пожалуйста». Лева поднялся к себе наверх. Освещенные отдельно лежали раскиданные по столу листы, будто они одни и были в остальной невидимости комнаты. Будто плыли. Лева подкрался к ним, заглянул тихонько и сбоку, как через чье-то плечо. «Ну да, конечно. Но кому? Для кого? Зачем?» – молча вскричал он. И сгреб их, не разбирая в портфель. Воровато потушил свет и поспешно лег. Он хотел не вспоминать о вахтерше, но вспомнил. Тут Лева, такой большой, представил себе безбрежность казенного дивана, черного даже в темноте. Сжался в комочек, как маленький мальчик, чтобы как бы сиротливый крохотно поместиться на нем, и начал нарочито всхлипывать. Ему очень хотелось плакать. Он представил себе, как в детстве собственные похороны, и все равно заплакать почти не удалось. Но немножко все-таки удалось сухими разучившимися слезами. Больше не получилось, ему ничто не оставалось, как решить, что хватит, что за детство, что он уже успокоился. Утро вечера мудренее, криво подумал он и торопливо с опаской уснул. Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, должны были плыть через нее для сдачи норм ГТО. Многие уже плыли, нелепо и медленно вытягивая белые руки из густой слизи. И лишь он, да еще один доктор, благородный старик с длинной бородой, которого все за глаза звали капитаном Немо, жались и прятались между свай. И капитан Немо все дрожал и подсовывал борду под плавки. А у самого берега, болтаясь на медленной густой волне, как поплавок, лежал на спине, в полном своем костюме с орденскими колодками, заместитель директора по административно-хозяйственной части, и, глядя на них неправдоподобно круглыми и застывшими глазами, манил их картонной рукой. Разбудил его телефонный звонок. Лёва судорожно вскочил, проглотил затрепыхавшие, подступившие к горлу сердце, некоторое время озирался, не понимая, где он и почему. Наконец прошлепал в носках к телефону и как раз опоздал. Телефон смолк, только Лёва потянулся к нему. Лёва так постоял над ним на вывернутых стопах, поджимая пальцы, рассматривал, не узнавая стол, словно на нем было пятно. Вдруг вчерашний вечер опрокинулся на него, но все это, тем более вахтерша, был еще сон, театр теней. Лёва этого не помнил, он просто еще раз проснулся с тем странным вечерним чувством интеллигента, что был вчера как бы пьян. Брал или не брал в рот, безразлично. Кто бы это мог звонить так рано? Фаина? Однако не Фаина. Телефон зазвонил снова, как бы громче и чаще, чем в первый раз. В трубке раздавался волнистый плеск, как в тазу. «Ну, как, князь, дела?» Это был Митишатев, один из наиболее близких новых институтских приятелей, заведшихся в последнее время. Лёва взглянул в окно, в казавшееся ледяным небо, и обрадовался Митишатеву. «Гниешь?» — ласково сказал тот своим прочным, уверяющим баском. «Ну так я сейчас к тебе забегу. Мы идем в тесных рядах и как раз поравнялись с твоей клеткой». Так вот откуда этот странный плеск в трубке. Действительно, институт был расположен так, что с одной стороны это был совсем тихий и безлюдный уголок, а с другой всего через квартал пролегала магистраль, по которой всегда протекал поток демонстрантов, направляясь к площади. Следовательно, Митишатев был в трех шагах. Так, так. Лёва подошел к окну. «Фаина, о господи, что это за ватник?» «Ха!» – подумал Лёва с тоскливым злорадством. «Столкнется ли она с Митишатевым?» «Прошла. Вот все, что у меня осталось», – скорбно вздохнул Лёва, снова доставая бедные свои листки. Внизу стучали, звонили, гремели. Это вдруг достигло его грохот. «Слетаются», – мрачно подумал Лёва, скорее сгребая со стола бумаги. «Чья эта служба так налажена? Непременно не дать человеку создать хоть что-либо». Когда он подошел к двери, перебирая ключи, к стеклу уже припало, расплющив нос, толстое лицо Митишатева. Тот слепо щурился и ничего не видел в темном вестибюле, сам хорошо освещенный. И был он не один. За его спиной маячил еще кто-то рыжий, без шапки. Лицо показалось знакомым. Лев сам не ожидал, что так обрадуется Митишатеву. «Ваш пропуск», — игриво сказал он, ожидая, пока они пройдут, чтобы запереть за ними. «Вот», — и Митишатев достал из кармана маленькую. «Готтих», — представился рыжий мальчик, чопорно поклонившись, даже шаркнув, и покраснел. «Фон Готтих», — воскликнул Митишатев и хохотнул. «Мой дипломник, твой поклонник, считает тебя четвертым пророком». Лёва припомнил смутно, что как-то видел Готтиха в коридорах института. И они пошли наверх, похохатывая и похлопывая друг друга. Готтих скромно приотставал на ступеньку. «Ты с ним поосторожнее», — сказал полушепотом Митишатев. «Он...» — и выразительно постучал по перилам. «Что ж ты его привел?» — изумился Лёва. «Уважает нас?» — довольно рассмеялся Митишатев. И они достигли директорского кабинета. «Осваиваешься, значит?» — сказал Митишатев, иронически взглядывая на дверную табличку. «А что, я всерьез говорю. Был бы хоть директор с приличной фамилией. Князь? Фирма?» — говорил он, стресканно распахивая дверь, врываясь в кабинет и начиная с запозданием оттаптываться и отряхиваться, отдуваться. Он сбросил на диван пальто и с шумом и удовольствием забегал по кабинету, потирая словно бы озябшие руки. «Вот и стакан есть», — восклицал он, — «и запить есть чем». И он переносил поднос с графином на директорский стол. «И закусить есть чем», — продолжал он, схватывая со стола массивный пресс-папье и подчеркнуто беспомощно пробуя его укусить. «Промокашка, так сказать, имеется. Нет, ты мне вот что, князь, скажи, где мне 30 рублей занять?» Короче, Митишатев произвел столько шуму, словно ввалилась с морозу большая компания. «Зачем ему еще общество?» — с восхищением и завистью подумал Лёва. Он один целое общество. Готтих пока что тихо снял пальто, повесил его куда положено, на вешалку, и стоял около вешалки, разглаживая волосы и выравнивая плечи. Митишатев тем временем успел сбегать за недостающим стаканом и принес целых два. Вскрыл банку с бычками, разлил маленькую по стаканам. «Ну, прошу, чем Бог послал?» И он поднял свой стакан. Готтих подождал, пока Лёва поднимет свой, и тогда тоже поднял. «С великим праздником, дорогие мои!» — вскрикнул Митишатев, как бы с дрожью в голосе, даже со сдержанным рыданием. «Водкой можно и чокнуться», — добавил он спокойно. «Твое здоровье, ночной директор, и ваше, Готтих, и наше». И Митишатев опрокинул стакан и выпучился, поспешно запихивая в рот бычка. Лёва выпил с достоинством, а Готтих поперхнулся и уронил бычка на ковер. Уронив, очень покраснел и засвистел сердце красавицы, незаметно подпихивая бычка под стол. «Ай-ай», — сказал Митишатев. «Этому я вас не учил». Митишатев без тени брезгливости поднял бычка за хвост и бросил его в корзину. «Надо все-таки уважать». Уничтожив так Готтиха, Митишатев подбежал к пальто и достал еще маленькую. Еще по одной. И, не услышав ответа, разлил. «Выпили». Лёва ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнели. «Что бы я без тебя делал?» — сказал Митишатеву. «Уж и не знаю. Привел бы девочек, а?» «Да ну!» — махнул рукой Лёва. «Так вот куда лучше. Что ж мы стоим и не курим?» «Действительно», — удивился Лёва. «Всегда забываю, что я курю, когда выпиваю и все думаю. Чего ж не хватает?» «Еще выпить?» — подсказал Митишатев и достал маленькую. «Ну ты даешь», — восторженно сказал Лёва. «Сколько же их у тебя?» «Сколько есть все наши», — сказал Митишатев. Готтих посмотрел на маленькую, мутную, с испугом. «Ладно, перекурим», — вздохнул Митишатев, взглянув на Готтиха. «Скажите, князь, отчего это так приятно произносить? Князь!» «В детстве я больше любил слово «граф», — задумчиво сказал Лёва, глянув на Готтиха. «Это от Дюма», — сказал Митишатев. «Граф де ла фер!» «Да ты не обращай на него внимания», — кивнул он в сторону Готтиха. «Он же пьян». «Теперь мне тоже больше нравится князь», — усмехнулся Лёва. «Теперь вообще всем это стало нравиться. Куда ни придешь на вечерок, обязательно окажешься рядом с древним отпрыском. Это у нас-то через столько-то лет, и вдруг такая тяга у интеллигентов к голубой крови. Чуть выпит-то, и граф уже, по крайней мере, тайный советник. Тяга прям как у кухарок до революции. Ну, те хотя бы у них служили, а эти-то что? Недавно прихожу в один дом, начинаю знакомиться, хлыщ один действительно на гусара похож, только в тереленовом костюме. Нарышкин, говорит. Вот, думаю, кровь сказывается, сразу видно. Я у всех спрашивал, что действительно Нарышкин, смеются. А он оказался потом каштан вовсе. Да, довольно засмеялся Лёва, потому что разговор был ему лестен. Он-то действительно князь, и это ни у кого не вызовет сомнений. Это ты верно подметил, расхвастались необыкновенно. И не хвастались бы, если бы это невыгодно было. Да что, на этом сейчас почти карьеру можно сделать. Во-первых, если князь, то уже не еврей, но если и еврей, все равно лестно. Сочувствующий, уважительный найдется. Соскучились люди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут чего проще, князь? Не страшно. Вот ты, например, думаешь, что ты все сам, что в твоих успехах это ничего не значит, что ты князь. Как бы не так. Тебе многое прощают из того, что не простят другому. Тем более ты так прост, лестно для сволочи прост. Многое тебе посчитают естественным из того, что другой понимать должен и знать свое место. Или еще доказать должен. «Да что ты раскипятился?» – растерялся Лёва. «Конечно, какие сейчас князья? А все-таки анкет перестали бояться», – ядовито заключил Митишатев. «Вот знамение времени, так сказать. Вот и хвастают». «Почему же хвастают?» – с трудом разлепив губы, сказал Готтих. «Вот я, например, барон, а не хвастаюсь же». «Цены бы тебе не было», – расхохотался Митишатев, а Лёва отвернулся улыбнуться в сторону. «Цены бы тебе не было, будь ты пролетарского происхождения». «Ну ты же у меня фон, это точно, Лёва. Так, встаньте же, ведите себя как положено в высшем свете. Вообразите, свечи горят, дамы вальсируют, и я вас представляю друг другу, хотя последнее труднее всего вообразить. Я сын простого лавочника. Вот ведь как, тоже не пролетарий, тоже с происхождением. Ну да в наше время чего не бывает. Итак, я вас представлю друг другу. Князь Адоевцев, барон фон Готтих, а? Каково? Звучит?» «Князь Адоевцев, осколок империи, барон, тоже осколок. Я в осколках. Ха-ха-ха!» – загрохотал Митишатев надолго. Наконец, как бы вытирая слезу, разрешил. Ну, можете сесть. Все, вообразили и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или ты надеешься на реставрацию? А, Лева? Ну уж нет, с неподходящей серьезностью, все-таки косясь на Готтиха, отвечал Лева. Мне-то она уже зачем? Что я-то с ней буду делать? Это смешно даже представить, что во мне осталось от князя. Имя? Какой я князь? Молвил он печально. А достоинство твое? Достоинство-то твое, оно выпирает? Какое достоинство? Лень одна, нежелание сорваться. Не говорите так, вдруг сказал Готтих. Это недостойно. Надо нести с честью. Что надо нести? Переспросил Митишатев. Чепухи не надо нести, милый, и перебивать старших тоже. Я могу и встать, обиделся Готтих, бессильно опираясь о подлокотники и падая назад в кресло. И я могу и уйти. А как же маленькая, сказал Митишатев, мы же еще не допили. Вот допьем и уйду, сказал Готтих. Ты уж меня извини, барон, сказал Митишатев, когда они выпили. Это я пошутил. Может, грубо, глупо, но пошутил, но любя. Дай мне свою руку. Вот так. И никогда, чтобы больше, верно? На всю жизнь, правда? Ну, давай поцелуемся. И он подмигнул Леве. Леве стало противно и скучно. Не надо, сказал Лева. Ладно, ты прав, посерьезнел Митишатев. Прав, как всегда. Нет, серьезно. Примечательная судьба у парня. Он, представь себе, поэт. Печатается, сотрудничает в патриотических редакциях. Фон Готтих, стихи о Мартенах. О матросах, поправил Готтих. Ну да, о матренах. Такой судьбы в русской поэзии еще не бывало. После десятилетки отпустила его баронесса со слезами в плавание. Плавал он, плавал и вдруг сообразил. Пошел в библиотеку, взял подшивки старых областных газет и посписывал оттуда он праздничных стихов и стал их носить по редакциям. Соответствующие стихи к соответствующим праздникам. Ну а это такое дело, как известно, голод. Порядочные не пишут, а непорядочным и без того хватает. Стали у него эти стихи брать и стали их, соответственно, печатать. Так он жил от праздника к празднику и носил вырезки в кармане. Показывал уполномоченному, если что. Как вдруг крушение. Какой-то кретин узнал свое. Подумай, какая память у людей. И зазвонил, затрубил. Даже фельетон появился. Лицо без определенных занятий, плагиат и так далее. Наш барон оскорбился и решил. Что мне отвечать за всякую дрянь, я и сам могу не хуже. Попробовал и действительно. Вышло лучше. С тех пор сам и пишет. Лучше пишет, печатается, сотрудничает, с портретом и уполномоченному нос утер. Он теперь старше его по чину. «Вы надо мной издеваетесь», — вяло сказал Готтих. «Я хочу уйти». «А может, мы еще выпьем?» «Это можно», — сказал Готтих. «Только надо сбегать, а?» «Сами бегайте». «Ты же все равно хотел уйти. Все равно выйдешь на улицу. Так что тебе стоит?» — просительно сказал Митишатев. «Разве что так. Это верно, я не сообразил», — сказал Готтих. «Все равно ведь на улицу выходить». И он, резко оттолкнувшись, встал, страшно побледнев при этом. И так некоторое время стоял, вытянувшись идеально прямой и бледный. Зазвонил телефон. Готтих упал обратно в кресло, а Лева снял трубку. Это был старый Бланк. Сняв трубку, Лева потерял равновесие. Несколько оступился и некоторое время балансировал на одной ноге, но главное, он балансировал на телефонном проводе, покачивался и зависал. На одном конце провода, на конце Лёвы, находился Митишатев. Это была реальность. Они были вместе и пили, Лёва и Митишатев. На другом конце, где-то очень далеко. Лёва даже странно подумал о неком неправдоподобии. Раз он не видит человека, с которым разговаривает, так может его и нет? Конечно, колебание переходит в электрический ток, меняется сопротивление, угольная пластинка – бред какой-то. Что за отношение это имеет к тому, что один человек говорит что-то другому? Причем тут угольная пластинка? На другом конце, тем не менее, Исайя Борисович Бланк – благородный старик. Одного Леву знал Митишатев, другого – Бланк. Лева был вынужден разговаривать с Бланком в присутствии Митишатева. Его неприятно поражала столь резкая перемена собственного тона, словно заговорил другой человек. От собственной благовоспитанности слегка мутило. Митишатев иронично поглядывал из-под трубки, словно все про Леву понимая. Эта ухмылка, не более чем привычная масочка Митишатева, тоже злила Леву своей выработанностью, что ли, техничностью, тем, что независимо от прозорливости Митишатева, она так подходила к случаю. И пока на том конце рассыпался в любезностях старый Бланк, Лёва на этом конце тоже в ответ рассыпался, но рассыпался буквально, зримо для Митишатева. Он был уже готов нахамить Бланку в угоду Митишатеву, но что-то не пускало, кровь не давала. Тут Бланк стал извиняться не кстати. Заизвинялся Лёва. Митишатев, для иронии, сыграл на зубариках марш Черномора. А Лёва, устав от этой своей двойственности, столь постыдно, надо же так получиться, обнажившись, уже не слышал, что говорил Бланк, совсем соглашался, в суть не вникая. Когда же повесил трубку, все понял и похолодел. Бланк сейчас будет здесь. «Сейчас здесь будет Бланк», — сказал Лёва иронично молчавшему Митишатеву, неприятно ощущая, как в этой короткой фразе успела перемениться его интонация. Он как бы не то вынырнул на поверхность, не то, наоборот, погрузился. И если слово «сейчас» было еще произнесено в точности тем тоном, каким он разговаривал с Бланком, то слово «бланк» Лёва уже произнес тоном, каким перед тем разговаривал с Митишатевым. «Грядет Исайя!» — хохотнул Митишатев. «Гряди, гряди. Исайя, а что, как ты думаешь, если я у него денег займу?» Лёве все еще не хотелось поймать взгляд Митишатева. «Не стоит», — испуганно сказал Лёва. «Почему же не стоит?» Митишатев как бы обрадовался, привычно ухватив Лёву, ощутив его слабину. «А вот и займу». «Прошу тебя, не надо», — съежившись от предчувствия, сказал Лёва. «Почему же не надо? Как раз он и может дать. Подумай, что купил или унизил меня и даст». Лёва молчал. «Слышите, как каплет время?» — спросил Митишатев. «То грядет Исайя». «У Исайи было удивительное лицо», — глубокомысленно изрек Готтих. «Иди же вниз, отпирай», — сказал Митишатев. «Не слышишь, как Исайя отряхивает свои бобруйские галоши?» Лёва спустился по лестнице в невыразимой тоске. «Спускаясь с Лёвой по лестнице, мы расскажем немного о Бланке. Он наш последний персонаж». С Бланком у Лёвы были особые отношения. Бланк уже давно не работал в институте, существуя на пенсии. Он не хотел на нее уходить, он любил намекать на это, что его ушли. Он стерпел и продолжал появляться в институте, скорее, чтобы потолочься в родной суете, посмотреть, послушать, чем для дела. Но у него имелся и вечный повод. Одна работа, которую он сейчас пишет, нет-нет, говорить о ней преждевременно. Был он старик живой, бодрый и общительный, и просто ему было скучно торчать все время дома. Творить в тиши кабинета он не умел, да, кажется, не хотел. Он приходил раза 2-3 в неделю и перебирался с кабинета в кабинет, слушая новости, сплетни, анекдоты и разнося услышанное из одного кабинета в другой. Он не мог без людей. Первое, что обращало на себя внимание в Бланке, была чрезвычайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изысканностью и изяществом, хотя этими качествами она, опрятность, еще не была. Это была та нечастая печать физической чистоты, какая бывает у давно богатых и давно цивилизованных людей. В прочих же условиях эта черта все-таки индивидуальна. Бланк как бы мог легко общаться с кем угодно, с последней сволочью, и оставался все тем же отутюженным Бланком, без пятнышка. К Леве он потянулся сразу же авансом, на породу, на фамилию. Он любил останавливать Леву в коридоре, и они подолгу разговаривали, и каждый, проходивший мимо них, вполне питал их разговор, состоявший главным образом из оценок и удовлетворения друг другом от совпадения этих оценок. И, в свою очередь, от совпадения уже этого совпадения с некой общей, как бы абсолютной оценкой, которая есть мнение круга. На этой бирже было точно выверено, кто гений, кто талант, кто честен. И раздвигание подобных обоим было смелостью духа, грозившей повышением или понижением в мнении круга, как по службе. Так они обсуждали, и каждый, проходивший мимо, раздувал огонь их разговора, и за какой-нибудь час они успевали обсудить многих. Кроме радостно общих тем, Бланк и Лёва имели как бы и одну общую коллекционную страстишку. Один как бы уже давно собирал, другой тоже как бы собирал или собирался начать собирать. Были это то ли монеты, то ли спичечные коробки. Лёва охотно становился тем, кем его хотел видеть Бланк. Человеком породы, той культуры и порядочности, которая в крови, и ничем ее не заменишь, никак уж ее не выбьешь. Лёва подыгрывал, конечно, но это доставляло ему то удовольствие, как будто Лёва вспоминал что-то о себе, и была в этом какая-то не проявившаяся в его жизни правда. В этой роли он чувствовал себя естественно, и поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, даже доходил до полной достоверности ощущения, что он именно тот, за кого его Бланк принимает и за кого он ему себя выдает. Примечательно, что никогда, здесь его инстинкт был на высоте, не разговаривал Лёва с Бланком в присутствии третьего лица. Он замолкал и уходил, как только оно появлялось. Для Бланка это, естественно, сходило как бы за то, что у них разговор не для чужих ушей и ни к чему профанировать настоящее их общение. Бланк был как бы вот какой человек. Он не мог говорить о людях плохо. Если он говорил, что все ужасно, то его оценка отдельных людей была превосходна. Если же он позволял себе ужаснуться кем-нибудь, то говорил о жизни как о даре Божьем. Всякий раз его сознание, описав фантастический логический круг, взмыв спиралью, обернувшись, но находило объяснение любому человеческому поступку с гуманистической точки зрения, когда еще не все потеряно, рано ставить крест и так далее. Любопытно только, что при такой его способности для Бланка существовала группа людей, объединенная одной всего лишь общей чертою, группа, на которой крест был им поставлен заранее. Но тем лучше становилось остальное большинство. Это-то безразмерное свойство, которое можно обозначить как доброжелательность, особенно приблизило Леву к Бланку после той самой пресловутой истории с Левиным приятелем и того процесса, когда Лева так заметался и растерял лицо. Лева как раз вернулся из спасительного отпуска, а приятеля уже не было в стенах, и сносил, как мог, всякие недомолвки и намеки сослуживцев. Тут-то к нему и подошел благородный Бланк. Лева сжался, потому что если мнение остальных было ему безразлично и могло быть не безразлично лишь по расчету же получалось, что им безразличен прежде всего сам Лева, и что мнения у них нет, то мнение Бланка, казавшееся таким незначительным в карьерных выкладках, словно бы странно даже, именно оно, это пустяшное мнение, как раз что-то и значило, причем не только по-человечески, от него-то как раз что-то и зависело. То, с чем опаснее всего не посчитаться. И тут благородный Бланк выдал Леве огромный аванс. «Я понимаю», — сказал он глубоко сочувственно, — «как вам тяжело переносить все эти слухи, всю эту грязь, тем более, что вы и возразить-то не можете, как порядочный человек, потому что, защищая себя, как бы чистоплотно вы это ни делали, вы как бы невольно продаете своего друга, а в их зрении, безусловно, так и только так. Вы не способны на это, я вас так понимаю. Но пусть вас хоть утешит, что я ни во слово из всех этих сплетен не верю». Лёва чуть не расплакался, тут же в коридоре от радости, от стыда и взятку принял, тут же поверив, что все именно так, как говорит Бланк. Ведь это же надо, какой голубой человек. Бланк растрогался, увидев Лёвина волнение, опять истолковал его по-своему благородно, и они долго, в сладком молчании, с влажными глазами жали друг другу руки. После этого их разговоры стали еще более проникновенными, и у них появилась как бы общая тайна. И при встрече Лёва уже предавался ему как пороку, сладострастно разыгрывая то, что хотел видеть Бланк. Так у Бланка появилось некое право на Лёву. И чем резче был контраст со всей Лёвиной жизнью, с тем, что он говорил только что сотрудникам за минуту до того, как Бланк просунул в дверь свою седую кудрявую голову, и Лёва, оборвавшись на полуслове, сразу же выходил к нему и начинал говорить совсем другие вещи – и даже голос его менялся, и чем резче и мгновеннее был контраст, тем, как ни странно, это самого Леву удивляло, ему было не больнее, а слаще. Правда, никогда этот их разговор не происходил при посторонних. Над их привязанностью посмеивались. Над Левой, как над его слабостью, пусть даже простительной, над Бланком же вообще посмеивались. И вот сейчас Митишатев сидел напротив, а Бланк говорил в телефон трезвеющему с каждым словом Леве, что вот он, конечно, представляет, до чего сейчас ему тоскливо сидеть в празднике одному в этой богадельне, что вот его послала жена за хлебом, у них сегодня гости, и как жаль, что его не будет. И вот он уже с хлебом возвращается домой и как раз поравнялся с институтом, и звонит из автомата, и сейчас зайдет, чтобы хоть как-то развлечь Леву и скрасить ему его тоскливое время. И Лева, совсем расслабев, так и не смог сказать Бланку, в чем дело и почему ему не стоит сюда заходить. Митишатев ухмылялся, еще не зная сам чему, прислушиваясь к Левиному разговору, и тут же вдруг входил в силу, словно оживал и снова наливался жизненной силой старый механизм воздействия его на Леву. Лева уже был подвластен Митишатеву, Леву раздирало между ним и Бланком и не перевешивал ни тот, ни другой. В результате родилась какая-то его немота и мычание, и он ничего не сказал путного Бланку. Митишатев и Бланк были противопоказаны друг другу. Митишатев убивал Леву в глазах Бланка, и Бланк убивал Леву в глазах Митишатева. Развенчивание и разоблачение. И как предстояло Леве выкрутиться, как говорить сразу на двух языках, поступать в двух противоположных системах одновременно, Леве было невдомек. И что сейчас произойдет? Скандал, презрение, и где та малая кровь, которой, быть может, еще можно обойтись? Леве казалось невозможным распутать этот по слабости возросший момент. И он спускался отпирать Бланку дверь, тускнее с каждой ступенькой, ему хотелось проглотить ключи. «Слетаются», — думал Лёва.